Алло. Да. Да. Да. А, ну девушка не может пообщаться, я общаюсь с молодым человеком, да? Так, Ну, а о передай чем? своей подруге, блядь, то, что я тебя вычислю по Тихо, телефону тихо, через тихо, завтра, соска, блядь. тихо, ебало свое, завали нахуй, да, во-первых. Ты базарь Ебалу потише. тебя, послушай меня внимательно, ты с кем базаришь? Ты базаришь со сестрой, блядь. Это во-первых. Во-вторых, слышь Ты что, ты, блядь, боярышника говори ты, накатила, что ли, ебаная, блядь. мразина? Слышь, блядь, ты же как ты позырить так будешь, блядь, я тебя посажу, блядь, понятно, блядь, я по 28 приму, блядь, ты будешь сидеть у меня, пидорас, блядь, понятно, блядь, я Тихо, твой тихо. номер записала, сейчас Морозина, приду ебало, выпью, ебало, блядь, ебало, ебало, тебе урони. будет плохо, блядь, ебу тебя, блядь, понятно, Ты чё раскукарекалась, Смара? Еще пару блядь, таких мои слов тебе... свои выдали, а потом пожарь, блядь, Еще пару таких слов и понятно, тебе пизда, ты меня поняла? хуй изо рта своей бабы высуни, блядь, что она поговорила, блядь. Говно, блядь. Ты с кем пожаришь, блядь? Ты пожарить научись, блядь. Вначале, блядь. Ты чё Ясно, ты блядь. Ты слышишь? пожарь, блядь. Ты что отвечать на это, блядь? Чуй, блядь. Ты, Охуел, блядь. сука, Я тебе, блядь, заткнись! твою маму на куски порежу, блядь. За то, что она родила такого, блядь. Уёбка, блядь. Ты пожарить так знаешь, где будешь, блядь. Говно, блядь. Я твой номер пробью тебе, пизда, блядь. Ты понял меня, блядь? Нет, я Говно, не блядь. понял. Заткнись нахуй, мразь. Уёбок, блядь. Да тебя, а тебя, блядь, а просто, блядь, У надо было меня твой вычислить, блядь, адрес раз ты есть, такой овца. незаразный. Да, блядь, давай, блядь, приезжай, блядь, адрес Жди мой есть. нахуй. Я сейчас твой пробью, блядь, адрес, блядь. Не пиздец будет, блядь. Слышь ты, сосунок, да ты в той степени, блядь. Жди. Охуел, блядь, ты с кем Мать... базаришь? Слышишь, Шмара, ты давай водочки накати, чтобы тебе полегче было, когда тебя пиздить Да, будут блядь, ногами. водочки, я ты накатишь. Ты базарить так будешь, блядь, знаешь где, в прокуратуре, блядь, когда будешь, блядь, отмазываться, блядь, своими словами, это не мой фен, блядь. Так, Понял, блядь? слышишь, а ты что, подожди, по фену хочешь его Так, предъявить, блядь. овца? Слышишь, блядь, у тебя по фену какие-то предъявы имеются или что, я не понял? А я, блядь, я уже пробил, Не, то, что ты, блядь, ты это у меня по понятно, а предъявы-то 228 какие? поедешь, как, блядь, милый, блядь, не хунюхать по подъездам, блядь, понятно? Да тебя ебет, кто где нюхает вообще, мразота. А ты, блядь, а нихуй нюхать, блядь. Ты, блядь, донюхался, дружок, блядь. Ага. То есть ты мне сейчас предъявляешь, да? За то, что я нюхаю. Тебе вообще ебать не должно, кто что нюхает, ясно? Ты, блядь, за своей пиздой смотри, блядь, там проходной двор просто, блядь, А, нет, устроила. а ты просто... Я за свою пизду, смотри, ты вообще знаешь, как ты разговариваешь, блядь? Да, я Ты же сам говорю... сейчас спалился, что ты нюхаешь, блядь. И Миша прослушивает. Молодец, дружок, блядь. Ты у меня поедешь по 228. Твой пупсик. Я тебе сказала, блядь, то, что тебе будет очень плохо, блядь. Таких, как ты, блядь, я, блядь, ебала в рот, блядь, понятно, блядь? Ты говно, блядь. Я просто, я тебя даже по определению не могу не даже... Ты говно, понимаешь? Говно, блядь. Почему? Говно пороховое, блядь, которое Почему ебашит пороховое? говно, блядь. Почему Говно, порох... которое ебашит говно, блядь. Почему пороховое? Ты наркоман, блядь, ебаный, блядь. Ты вообще, блядь, по статье 228 поесть, блядь. Так, Закрою, все, блядь, ладно, я не ладно, могу, блядь. Шмара, слышишь, Как давай за так. пальцы обоссать? Как закроешь, так звони. Все, давай, иди нахуй. Ну, мой номер-то у тебя остался, блядь, у меня-то остался твой номер. Ну и что теперь? Ну, ничего, я сейчас пробью, ты все, ты боишься, я тебе серьезно Я сейчас говорю. Шамилю просто Ты скину, просто понимаешь, я сейчас ты Шамилю с кем, скину твой как номер. твоя девка. Я Шамилю скину твой номер. Шамиль приедет, тебя выебет, понятно? Шамиль? Ты своих чувак можешь оставить при себе, блядь. Он, блядь, регистрация есть, блядь. Ты друг, ты вообще, ты вот плохо понимаешь, с кем ты связываешься, что ли? Я вот понять не могу, блядь. Тебе плохо ли что, ли твоей бабе плохо, блядь. Я тебе сказала, блядь, если она меня бесит, она получит пизды, блядь. И поверь мне, мне закон не писан, блядь. Я людям руки-ноги ломала, блядь, мне за это ничего не было. Ты вообще знаешь, кто я, Кому блядь? ты Ты мне руки-ноги... знаешь? Каким ты образом руки-ноги ломала? Своей тупостью, блядь, да? Я своей тупостью, руками Да. своими, поверь мне, блядь. Своими Поверь руками. мне, мне за это Ломала. ничего не было. Вот это интересно, это интересно. Интересно, да? Ну, будет очень интересно, когда ты поешь. А ты, блядь, тебя даже трогать не надо, потому что ты жалкий, потому что ты ебашишь фен по пазикам, блядь. И мне все понятно с этим. Ну, как бы, в общем-то, ты поешь по статье 228. Ты в Ага, курсе то, что, окей. блядь, даже за грамм фена сейчас дают лет от 5 лет. Так что, дружок, Ага, я ага. целую тебя в обе щеки, блядь. Удачи на тебе, отсидки, блядь. Если ты, конечно, сможешь там отсидеть. Твои проститутки я просто набью ебалу и все, блядь. Вот и все. Слушай, она попросит меня на коленях прощения, все будет хорошо. Договорились, ладно. Но если это будет не так, если вдруг по какой-то непонятной причине у тебя никто не спросит прощения. Еще и приезжий у нас, еб твою мать, украинский. Так смотри, если тебе не удается. Если тебе не удается призвать к ответу, то ты каждому из тех, кто приедет, отсасываешь. Договорились? Ну, раз ты такая блатная, да, ты там все можешь, давай. Мы сейчас приезжаем с пацанами, если тебе не удается хотя бы одному сломать руку или что-то предъявить, ты каждому отсасываешь. Договорились? Слушай, ты, блядь, базаришь, будешь на зоне, понятно, блядь? Я тебе сказала, я сейчас свой номер пробью, если ты еще ну хорошо. Раз да. Слово, блядь, скажешь, что уебок, блядь. Я тебе сказала, ты, блядь, базаришь, будешь уже в другом месте, блядь. Договорились. Ты, блядь, мало, блядь? Договорились. Я тебя нахуй депортирую, блядь. Ёбаный хохол, блядь. Ты где давай, взял, блядь, давай, там давай. Пчелами бабу-то, ёб твою мать, блядь. Тебе не стыдно нахуй с ней по улицам-то, ёб твою мать, ходить, блядь. Конечно, я представляю, то, конечно, у тебя, наверное, ебальник, блядь, чуть хуже, чем у нее, блядь. Приезжая хуйня, блядь. Из-под ногтя, блядь. Я тебя найду сама лично, тебе плюнуть. Слушай, может, не надо, давай договоримся. Поедешь по давай... этапам, блядь, понятно, блядь. Давай по-нормальному договоримся. Давай без вот этого. По-нормальному договоримся. Я сейчас, блядь, пробью твой номер, узнаю, кто ты, что ты, блядь. Где пизда, блядь. Ты поедешь. Ну все, давай, меня, хорошо, блядь. Давай, я а жду. А ты с приезжей хуйня, я блядь. Жду. Тебя, блядь, хуйня зовут. Давай. Блядь, прописка на Украине, давай, блядь. Давай, давай. Ну так давай, ты что пытаешься делать? Давай, я жду. Ну.